Глава 9. Алина. Паника. Она наваливается на меня волной ледяного ужаса, сковывает грудь, будто кто-то вдавливает меня в стену, лишая воздуха. В голове звенит тишина, прерываемая глухими ударами сердца. Дыхание перехватывает, сердце бьется так быстро, что я едва слышу собственные мысли. Я прижимаюсь к стене в гримерке, чувствуя, как дрожат пальцы. И Мин здесь. Я вижу его. Он стоит напротив. Смотрит на меня с мольбой. Но в моей голове только воспоминания. Его лицо, его голос, как двери в темную клетку прошлого, которую я закрыла, закинув ключ как можно дальше. Но сейчас эта клетка распахнулась, и тени прошлого впиваются в меня, оживают, грызут. Воспоминания обжигают раскаленным металлом. «Мне нужно встретиться со страхом лицом к лицу», — звучит в голове голос Надежды Викторовны. «Но как? Как смотреть в лицо человека, который напоминает о той боли?» Я вскидываю руку, словно пытаюсь остановить лавину. «Не подходи!» Голос срывается, ломается, будто его давит изнутри. «Уходи! Просто уходи! Я не хочу тебя видеть! Не хочу!» И Мин поднимает руки медленно, осторожно, как будто я нацелила на него пистолет. Его лицо говорит о том, что он понимает. Каждый шаг может стать для него последним. «Алина, пожалуйста, я ничего тебе не сделаю». Как ни стараюсь, я не слышу угрозы. Это не тот Эмин из прошлого. Глаза этого Эмина полны отчаяния, и мне становится еще страшнее. Начинает казаться, что я схожу с ума. Замираю, не знаю, что сказать. В этот момент дверь резко распахивается, и в комнату врывается Мирон. Его мощная фигура занимает все пространство. Его глаза сразу находят Эмина, и я вижу, как злость вспыхивает в них. «Ты?» Старший брат мгновенно хватает Эмина за грудки и прижимает к стене. «Ты посмел сюда прийти? Я убью тебя, понял? Ты, Мирон!» Перехватываю его за руку, вцепляюсь, пытаясь оттащить. «Оставь его! Это не твое дело!» «Не мое?» Брат поворачивается ко мне. Его лицо краснеет от ярости. «Ты вообще понимаешь, кто это? Этот мерзавец, я все понимаю!» Перебиваю, чувствуя, как злость поднимается внутри. «Но я уже взрослая, Мирон! Ты не можешь решать за меня! Уйди! Сейчас же!» Он смотрит на меня. Его взгляд полный недоверия и обиды. «Ты уверена?» В глазах брата опасность, в каждом движении напряжение. «Да», — отвечаю я твердо, хотя внутри все дрожит. «Уйди, пожалуйста». Мир еще мгновение стоит, сжимая кулаки. Его грудь тяжело вздымается. Но затем он резко отпускает Эмина, будто боится, что если сожмет сильнее, не сможет остановиться. «Буду неподалеку», — бросает он и выходит, хлопнув дверью. «И не забывай, что у нас столик заказан». Комната замирает в тишине. Я оборачиваюсь к Эмину. Он осторожно поднимает букет с пола и протягивает мне. «Спасибо», — едва слышно произносит он. «Опять ты спасла меня от расправы». Я нервно улыбаюсь, все еще чувствуя, как дрожат пальцы. «Цветы. Можно я заберу их?» Слова вырываются шепотом, будто я прошу разрешения вернуть хотя бы кусочек контроля. Мои пальцы дрожат, тянутся к этим белым розам. «Они такие красивые». «Конечно», — отвечает он, передавая их так бережно, словно это не цветы, а что-то ценное, почти священное. Я чувствую тепло его рук через стебли, и эта близость обжигает. «Алина, я хотел сказать, твоя постановка, это было потрясающе». «Спасибо», — шепчу я, не поднимая глаз. «Ты... «Ты можешь дать мне шанс поговорить?» Его слова звучат так осторожно, будто он боится, что я снова убегу. «Нет», — отвечаю резко. «Никаких встреч не будет. Если хочешь что-то сказать, говори сейчас». Он делает глубокий вдох, и я вижу, как он борется с собой. «Я искал тебя всю жизнь, Алина». Его голос дрожит. «После того дня я не мог забыть тебя. Ты всегда была в моих мыслях. Я знаю, как сильно я подвел тебя, но я хочу все исправить. Хочу, чтобы ты поняла. Я никогда не хотел причинить тебе вред». Его слова проникают в меня, словно холодный ветер. Я чувствую, как внутри все дрожит, но это не страх. Это что-то иное, что-то глубокое и теплое, что пугает меня еще сильнее, чем воспоминания. Мне нужно идти. Слова срываются, как отрывистое дыхание. Я прячу глаза. Боюсь, что он увидит в них то, чего я сама боюсь понять. Спасибо за цветы. Я ухожу, почти выбегая из гримерки, оставляя его одного. Сердце бьется так, что, кажется, оно разорвется. В машине Мирон сверлит меня взглядом. Его челюсть будто вылеплена из камня. Зубы стиснуты так сильно, что я почти слышу, как они скрипят, отдаваясь глухом ритме напряжения. «Ты понимаешь, что это полнейшая глупость?» – злится Мир. «Хватит, пожалуйста!» – перебиваю устало. «Я не собираюсь с ним общаться. Все. «Надеюсь, ты это серьезно. Брат все еще не верит мне. Я и сама не уверена, что верю, но думать сейчас об этом у меня нет ни сил, ни желания. Мы приезжаем в ресторан. Заказанный столик ждет нас. Разговоры за столом текут, как обычно, но я снова и снова думаю об Эмине. Его слова звучат в моей голове, как эхо. Воспоминания о его голосе, его взгляде не дают мне покоя. «Алина, ты чего зависаешь?» – бросает Мир, откидываясь на спинку стула. «Все в порядке». Натянуто улыбаюсь. Внутри меня снова поднимается тревога, но я делаю все, чтобы ее не выдать. «Надеюсь, ты не думаешь о нем», – добавляет брат, скрестив руки на груди. Я пожимаю плечами, делая вид, что мне все равно. В этот момент телефон вибрирует. С улыбкой читаю сообщение от Нолы. «Это было потрясающе. Отметим?» Мой внимательный брат хмурится. Его взгляд пронизывает меня, но я отворачиваюсь, уткнувшись в экран телефона. Делаю вид, что занята, но сердце бьется, как пойманная птица. Сегодня слишком много вопросов и слишком мало ответов.